Глава вторая. Прокламация об освобождении рабов была передана прессе. Она становилась законом 1 января 1863 года. Мэри и Авраам собрали в воскресенье выпуски всех доступных газет, чтобы оценить, как принята прокламация. Авраам уселся на полу и вчитывался в редакционные статьи. Горас Гринли дал крупным шрифтом: «Благослови, Господь, Авраама Линкольна». Чикагская Трибюн писала: «Президент приложил свою руку и свою большую печать к величайшей прокламации, когда-либо издававшейся человеком». Большинство населения Севера видело в прокламации источник отваги, считая, что после победы в войне рабство никогда более не станет позором и проклятием нации. Но пресса демократов осуждала его за обман. Он вовлек страну в войну под предлогом сохранения союза, а на деле его скрытой целью было освобождение рабов. Нью-Йоркская Геральд обвинила его в том, что он бросил взятку аболиционистам. Нью-Йоркская Уорд утверждала, что он безвольно дрейфует в струе радикального фанатизма. Местная вашингтонская газета National Intelligencer писала в редакционной статье: «Мы будем лишь счастливы, узнав, что нынешнее заявление исполнительной власти не принесло ущерба». Самый тяжелый удар был нанесен Лондонской Таймс. Ее нападки перепечатывались на всей территории Соединенных Штатов. Не будет ли имя Линкольна в конечном счете отнесено к списку чудовищ, оптовых убийц и палачей себе подобных? Авраам сидел, обхватив руками свои колени, над которыми нависал его подбородок, и растерянно смотрел на нее. «Знаешь, иногда в голову приходит вопрос: Авраам Линкольн, вы кто, собака или человек?» «Надеюсь, человек. Если ты собака, то противно думать, кто же я». Это замечание пробудило в нем юмористическую жилку. Он поехал в Антеннинтон, чтобы посетить армию Маклеллана. Маклеллан не стал преследовать Ли, и Ли смог спокойно отвести свою армию за Потомак. Война вовсе не приблизилась к концу. Положение оставалось почти тем же, что и до битвы у Антеннинтон-Крик. Когда Авраам возвратился, его лицо было перекошено муками, левый зрачок поднялся вверх в глазнице. «У меня ИПО», — глухо объявил он. Ее придирчивый взгляд заметил искаженное выражение его вытянувшегося, побледневшего лица, его ввалившиеся мрачные глаза казались полумертвыми. Он проплелся к своему письменному столу и свалился в кресло, говоря заупокойным тоном о трудных временах и ожидающих их муках, о том, что война будет длительной и кровавой, и что на горизонте не видно ничего воодушевляющего. Внутри ее все дрожало. Пережив череду военных поражений и непрекращавшееся давление бесчисленных групп и отдельных личностей, он впервые поддался своей страшной болезни. Она попросила слугу Уильяма наполнить ванну в подвале теплой водой, приготовила чистое белье, принесла из кухни нарезанный дольками апельсин. Он поднялся вверх по лестнице, чистый и побритый, но все еще не мог сфокусировать свои глаза. Когда она спросила, в каком состоянии он нашел потомокскую армию, он мрачно пробормотал: «Ты думаешь, что это потомокская армия? Это телохранители генерала Маклеллана. Я сказал, что смещу его, если он позволит Ли ускользнуть. Я не могу сверлить слишком тупым сверлом, чтобы действовать. Но кого поставить на его место?» Это были последние сказанные им слова. После этого он впал в глубокую меланхолию. Всю ночь она слышала, как он ходит по своей спальне. Утром его кабинет был закрыт. Второй день он не произносил ни слова. Ее собственные нервы были на пределе. Она пыталась убедить себя, что все пройдет в 2-3 дня. Известия становились все хуже. Выборы в Штатах принесли поражение и отречение. Демократы захватили Нью-Йорк, Пенсильванию, Огайо, Индиану, Нью-Джерси. Все те штаты, которые были на стороне Авраама в 1860 году. Законодательное собрание Иллинойса перешло к демократам. Ее кузен Джон Стюарт, как независимый кандидат, победил республиканского друга Авраама Леонардо Суэтта в борьбе за место в Конгрессе. Новый губернатор Нью-Йорка Горацио Сеймур был демократом, постоянно выступавшим против Авраама. Мистер Линкольн, выбранный как кандидат меньшинства, оказался в еще большем меньшинстве. Слуга Уильям пришел в малую приемную комнату в то время, когда она занялась обвязкой носовых платков, считая, что это занятие успокаивает нервы. «Мистер Линкум не ел уже 3 дня. Прошу простить, мадам Линкум, но повар поставил еду на стол. Не могли бы вы привести его?» Она прошла в главный коридор и открыла дверь в кабинет Авраама. Там, за большим столом, сидели члены кабинета. Авраам молчал, но обстановка была напряженной. Секретари Сьюарт и Чейз сверкали глазами друг на друга. Она подошла к Аврааму. «Авраам, Уильям сказал мне, что ты не прикоснулся к присланной мною еде. Не уйду, пока ты не спустишься со мной». Авраам встал, хрипло сказал: «Хорошо, Мэри». Она направилась в свои апартаменты. Авраам шел за ней. У двери он взял ее за локоть, перешагнул через порог и закрыл за собою дверь. Во второй половине дня она получила письмо из Лексингтона, уведомлявшее о том, что ее брат Дэвид смертельно ранен в сражении на Миссисипи. В той же партии почты лежала газета «Harper's Weekly» от 8 ноября, в которой сообщалось, что брат миссис президент Линкольн, убитый в сражении, был тюремщиком союзных солдат в Ричмонде, что, видимо, такое расщепление чувств вызвало слухи и скандальные разговоры относительно взглядов леди, председательствующей в Белом доме. Ее знобило. Когда миссис Кекли уложила ее в постель и укрыла, она расплакалась по поводу Дэвида, о котором она могла скорбеть только в тайне, по поводу Авраама, задавленного тревогой. Миссис Кекли принесла горячий чай. «Не знаю, что бы я делала без вас, миссис Кекли», — вздохнула Мэри. «Такие напасти могут унести меня». Через несколько дней Авраам проснулся без головной боли, и его глаза пришли в нормальное состояние. Он вошел в спальню Мэри, тепло улыбаясь, и поцеловал ее. В этот день она и миссис Калеб Смит развернули деятельность по обеспечению раненых в госпиталях рождественским обедом. Уже несколько месяцев они собирали средства, и у них накопилось достаточно наличности, чтобы закупить большой запас цыплят, индеек, клюквы, свежего масла, печенья и пудингов. Выздоровлению Авраама помогли вновь возродившиеся надежды в связи с назначением генерала Амброза Бернсайда, командующим потомокской армией. Сидя с ней в ее спальне, Авраам описал план Бернсайда по ведению кампании против Ричмонда. Бернсайд обещал выступить немедленно, как только генерал Галлик, отвечавший за снабжение армии, обеспечит его понтонными мостами, необходимыми для перехода через реку Рапанханок. И через неделю армия Бернсайда не могла начать движение, потому что понтонные мосты не были доставлены. У генерала Ли было достаточно времени, чтобы окопаться на вершинах над Фредериксбургом на полпути по основной дороге к Ричмонду. Бернсайд полагал, что сумеет без особых потерь форсировать Раппаханок на понтонах собственной постройки, и его армия в 110 тысяч человек сможет оттеснить армию Ли, насчитывавшую 72 тысячи. Авраам не мог заснуть. Всю ночь в пятницу она оставалась с ним, поскольку генерал Бернсайд сказал, что начнет атаку на заре в субботу. Поступили сообщения, что армии вступили в бой. В полдень она пошла с ним в военный департамент, где вовсю стучали телеграфные аппараты. «Идет отчаянная битва. Раненые прибывают каждую минуту. Залпы мушкетов оглушают. Ничего определенного относительно хода сражения». В 6 часов к наступлению сумерек пришло сообщение. Огонь прекратился, но никакого намека, позволяющего понять исход сражения. Воскресенье прошло при гробовом молчании. Ни телеграмм, ни курьеров с поля сражения. Не звонили даже колокола, поскольку многие церкви были превращены в госпитали. В семейных апартаментах было тихо. Посетителей не было. В 9 часов в Белый дом просочилось известие, что корреспондента Нью-Йоркской «Трибюн» Генри Вилларда видели в гостинице Уилларда, где он, как очевидец, рассказывал о сражении. Авраам послал за ним. Он немедленно явился в пыльной, пахнущей потом одежде, в какой он был на поле боя. Когда его провели наверх в приемную комнату, Авраам сказал: «Признателен за ваш приход. Мы, миссис Линкольн и я, очень беспокоимся, но слышали очень мало». Мэри отошла к креслу у окна, оставив мужчин, сидевших друг против друга за столом. Она услышала страшный рассказ. Генерал Бернсайд направил свои войска через поле, простреливавшееся артиллерией Ли. За полем шел открытый подъем. Солдаты северян расстреливались укрытыми в окопах мятежниками. Более 12 тысяч солдат Союза были убиты и ранены. Пенсильванский губернатор Кертин ворвался в гостиную, рассказал о том, как союзные солдаты наступали волнами, бросаясь с отвагой в кромешный ад шрапнели и ружейных пуль. «Мистер президент, это было не сражение, а бойня». Авраам покачнулся. Мэри бросилась к нему. Он весь дрожал с головы до ног. Губернатор Кертин постарался взять себя в руки. «Мистер президент, я глубоко тронут вашим горем и болью, которые я вам причинил». Всю ночь она слышала в комнате Авраама его медленную тяжелую поступь. «Поступь человека может быть пудовой», — подумала она, когда на его плечах и сердце такое непомерное бремя. На следующий вечер она прислушивалась к похоронным свисткам катеров, причаливавших в гавани. Все санитарные повозки в Вашингтоне стояли наготове, их тыльная часть была повернута к причалам, лошади терпеливо ждали с опущенными головами. Члены санитарной комиссии держали факелы, освещавшие жуткую сцену. Она слышала крик: «Показался пароход!» И из пелены дождя выплывал еще один катер, нагруженный бедой и смертью. Всю ночь, весь следующий день, еще одну ночь, доставлялись тысячи мужчин, убитых в открытом поле, в окопах, на просевшей дороге и открытых склонах Фредериксбурга. Весь север стал подобием Фредериксбурга. Столь массированному обстрелу подвергалась ныне администрация Авраама Линкольна. Комитет по ведению войны вызвал генерала Бернсайда и допрашивал его за закрытыми дверями в такой тайне, что Аврааму пришлось дожидаться публикации в Нью-Йоркской «Трибюн». Генерала обвиняли в том, что он отдает армию в руки врагов. Авраам сидел рядом с ней, слишком удрученный, чтобы думать об удобствах. Он крепко сжал ее пальцы в своей холодной руке. «Я назначил Бернсайда. Я разрешил ему наступать в соответствии с его планом. Провал этот мой. Все провалы должны быть моими. Тогда и окончательный триумф должен быть твоим», — ободряюще сказала она.